Валдаева расстреливали из пулемета. Пули со звоном лупили ему в грудь, рикошетили, впиваясь в стены. Он замычал. Повернулся на другой бок и приоткрыл глаза. То не пулемет строчил, а телефон звонил. Валдаев тупо посмотрел на аппарат, еще не в состоянии понять, что происходит и где он находится. Ему не хотелось ничего вспоминать. Он знал, что воспоминания эти лежат зловонным болотом где-то в туманной низине его сознания, и лучше не трогать эту трясину. И тут он вспомнил все разом. Вспомнил ночь, вспомнил шелест душа, вспомнил об Элле. На кресле лежали ее вещи. Возникла дикая мысль. Сама Элла будто сожрана монстром с темной стороны, и от нее остались только мятая обертка, как от съеденной конфеты, колготки, платье, бюстгальтер, туфли. Ночью, когда он понял, что дела плохи, ему захотелось отключиться от всего этого. Он съел одну таблетку снотворного. Не подействовало. Тогда отведал еще одну и провалился в глубокий сон. Телефон продолжал трезвонить. Подушка была влажная от пота, неприятно влажная. «Ух, бесова сила!» — прошептал Валдаев, с ненавистью скосив глаз на телефон. Ничего хорошего от этого аппарата он не ждал. Звонил кто-то очень настырный. Наконец телефон прервал свою трель, но вскоре зазвенел вновь. Валдаев потянул руку, сжал радиотрубку, как горло змеи, подержал ее так пару секунд, потом нехотя произнес. «Да». Внутри он подобрался в дурном предчувствии. Кого он ожидал услышать? Кого-то, кого хотел бы не слышать еще лет 100? Или опять это проклятое многозначительное молчание? «Валдаев!» — донесся жизнерадостный голос ответственного секретаря запределья. «Шеф тут с Будуна поработал над твоим материалом и запутался. Нужно в номер набирать». «С каким материалом?» «О шаманах-киллерах». «А?» «Так что, ты подъедь, глянь». «Ох...» «Ты тоже с Будуна?» С бесцеремонным сочувствием, больше походящим на подначку, осведомился ответственный секретарь. «Тоже». «А я завязал. Как отрубил?» «Часа через полтора буду». «Ждем с нетерпением». Пролежав еще несколько минут, Валдаев нехотя поднялся. Состояние у него было, будто его отметелили пыльным мешком. Во рту сухо, голова тяжелая, и в ушах колокольный звон. Ему хотелось сейчас или напиться, или снова наесться снотворного. Он неожиданно позавидовал наркоманам, у которых от всех невзгод одно средство — дозу в вену и в космос. И главное, жизнь короткая, мучиться недолго. Валдаев с отвращением выпил растворимого кофе. Зернистый варить не хотелось. Кофе был из новой банки, которую он купил в магазине у метро. На вкус дрянь дрянью, хоть и из дорогих. Через силу съел пару бутербродов с ветчиной и с сыром. Потом набрал номер, ощущая, как ухает в груди сердце. Он бросил в пространство всю энергию надежды в безмолвном призыве. «Отзовись!» Длинные гудки. Никто не отозвался. Он прозвонил еще 3 раза, чувствуя, как надежда тает снеговиком на сковородке. Бесполезно. Эллы дома не было. Он выполз на улицу, сжимая дипломат в руке. Рядом с остановкой он невольно убыстрил шаг, увидев знакомый бандитский синий форт около азербайджанской палатки с фруктами и тех же 2 мордоворотов. Тот, что поменьше, крыс, шушукался с небритым хозяином палатки и перекладывал себе в карман засаленные мятые купюры. Второй, бычьей шеей, засунув руки в карманы, хмуро и настороженно оглядывался по сторонам. Крыс положил деньги в карман и кинул напарнику, как сплюнул. «Пошли!» Но бычиши, как назло, заметил Валдаева и танком пополз к нему. «Э, братан!» — прикрикнул он. «Ну что, не надумал?» «Чего не надумал?» Валдаев остановился и уставился куда-то в землю. Он читал, что лесным гориллам нельзя смотреть в глаза. Это вызывает у них приступ ярости. «Насчет хаты. Куда тебе 2 комнаты?» «Что?» — непонимающе спросил Валдаев. Бычьей шеей протянул руку и дернул журналиста за ворот куртки, отчего голова качнулась. Валдаев с тоской огляделся, видя, как прохожие стыдливо отводят взгляды. Никто не хотел ни с кем связываться. Люди вообще не хотели ничего видеть. Это искусство жителя большого города. Видеть только то, что тебя не огорчит. «Падла!» Бычишей злобно скривился, причмокнул и маленькими злыми глазками уперся в Валдаева. «Падла, ты лысый! Сам говорил, что согласный. Мы поработали». «Вы о чем? Когда я вам что говорил?» — возмутился Валдаев. «Ты что, забывчивый такой?» Бычишей притянул Валдаева к себе поближе, и тот ощутил исходящий из оскаленной пасти отвратный запах гнилых зубов и перегара. «Башка дырявая, да? Так мы бошки не только пробиваем, но и конопатим». «Ладно, оставь», — сказал крыс. «Номер квартиры знаем, еще свидимся». Бычишей оттолкнул Валдаева, так что тот едва сумел устоять на ногах и направился к машине. Валдаев разгладил на груди куртку, ноги были ватные. Но после того, что было ночью, он вдруг ощутил осоловелость и равнодушие. Ему неожиданно представилось, что эти двое злодеев вовсе не настоящие, и город этот не настоящий. Он состоит из грязных кубов гигантских игрушечных домов, в которых живут умные заводные куклы. Они куда-то стремятся, что-то делают, в них живет пружинный завод. Иногда они ломают друг друга, отрывая головы или разрезая горло от уха до уха. А иногда они исчезают, оставив одежду. Просто улетают на какие-то свои кукольные шабаши. Валдаев прикусил губу, пытаясь вернуться к реальности. Тут подошел автобус, зашипел, затормозил, и куклы начали ломиться в него. «Что-то совсем ты плох», — подумал про себя Валдаев. Усилием воли он отогнал навязчивые идеи прочь, но знал, что теперь они прилипли надолго. «Мужчина на грани нервного срыва». Вспомнил он название какого-то фильма. Хотя нет, фильм был «Женщины на грани нервного срыва». Но все равно, срыв, он и есть срыв. «Выходите?» «Посторонись!» «Уступите место пожилой женщине!» «Ща, разбежалась корга!» Эти звуки окружающего мира будто пробивались через ватную преграду. И с трудом долетали до Валдаева. Ему неожиданно захотелось что-то сделать, чтобы расколотить толстое стекло, разбросать эту вату и прильнуть к окружающему миру всем телом. Почувствовать, что тот все-таки не игрушечный, а настоящий. Но сделать этого он не мог. Автобус, поезд метро, выход с Таганской. Он вышел из метро, но устремился не в сторону работы, а во дворы. Поплутав, вышел и к знакомой мутной забегаловке, где толпились окрестные пьяницы. Взял стопку водки и опрокинул ее, ловя на себе жадные взгляды двоих местных ханык. «Налил бы, мужик!» — прогнусил один, пододвигаясь к Валдаеву. «С чего это?» — спросил тот. Водка горячо прокатилась по жилам, и это красномордое присмыкающееся вдруг показалось ему забавным. «Тут закон такой!» — обидчиво, но с угрозой прогнусил красномордик. «Надо уважать тех, кто тут прописан!» «Это вы двое прописаны?» «Ага!» — кивнул красномордый. «Ладно». Валдаев вытащил из кармана 2 10-рублевые купюры и протянул алкашу. Тот сразу повеселел. По его физиономии нетрудно было догадаться, что он не слишком надеялся на успех, и на самом деле прописанных здесь не слишком уважали. «Ай, спасибо, мужик!» Он потянулся пожать дающую руку, но Валдаев с отвращением отпрянул. «Без нежностей», — произнес он. «Ну, спасибо, мужик!» — повторил алкаш, притом вполне искренне. — «Если нужно кому накостылять, ты скажи. Мы с Батоном день и ночь тут-то недорого возьмем». — «Подумаем», — кивнул Валдаев. Красномордый отчалил. Валдаев прикупил еще стопку и опрокинул ее. Эйфории и расслабленности не пришло. Наоборот, темная тоска сжала его еще сильнее своими удавьими кольцами. Зато ночные воспоминания немного потускнели и отдалились. Они стали восприниматься, как виденный ночью по телевизору мистический триллер. Пока он дошел до редакции, умудрился протрезветь полностью. Он зашел в кабинет секретариата. Ответсек в одиночестве, скучающий, посасывал из металлической банки джин с тоником. «Ты же пить бросил, сам сказал», — упрекнул Валдаев. «Именно», — кивнул ответственный секретарь. «Вот и приходится пить эту дрянь». «На», — он протянул материал. «Да, шеф напрягся», — — сказал Валдаев, глядя, как по страницам прогулялся главредовский тонкий синий фломастер. Он посеял разрушение, как торнадо во Флориде. «Сомин поистует», — сказал ответсек. «Почему?» «Не знаю. С утра был мрачный, злой и глотал таблетки». «Чего случилось?» — без интереса спросил Валдаев. «По-моему, злой на тебя». «На меня?» «Ага. Проговорился в сердцах, что-то вроде Валдаев допрыгался, так просто ему не пройдет». «С чего это?» Валдаев прикинул, что по работе не делал никаких проколов и уж допрыгаться никак не мог. «Не знаю. Лучше тебе на глаза ему не попадаться». «Сейчас исчезаю. Только статью подправлю». Валдаев прошел в корреспондентскую комнату. Он открыл ключом дверь. На столе стоял еще теплый чайник. Значит, недавно здесь был кто-то из коллег. В дипломате лежала дискета с авторским вариантом статьи о заговорах смерти, дистанционно насылаемых на заказных жертв московскими шаманами-киллерами из секты Вуду. Статья являлась на 90% плодом его фантазии. Он вывел файл на экран, просмотрел на бумаге безграмотные поправки главного редактора и принялся вносить в текст изменения. Немножко подскоблил материал в русле, угодном его начальственному превосходительству. Распечатал на принтере. Потом прикрыл глаза, посидел несколько минут. Мысли его улетели далеко. И задолбила клювом дятла мысль. Что-то надо делать. «Элла, Элла, куда же ты делась?» Он пододвинул к себе телефонный аппарат. Настучал номер Эллы. И минуты две ждал, что кто-то откликнется. Потом еще раз набрал номер. На этот раз он ждал минут пять. Естественно, без всякого толка. Он открыл записную книжку, нашел стиснутую между страницами визитную карточку. Набрал один телефон из нее, обозначенный как «раб», что означало «рабочий». Там никто не ответил, тогда он набрал домашний телефон. На седьмом звонке трубку подняли. «Радшалю аппарата», — по-старомодному выразился профессор. «Здравствуйте, Ким Себастьянович, это Валдаев». «Приятно слышать вас, Валерий». «Ким Себастьянович». Валдаев замолчал, не в силах закончить. «Ну, я слушаю. У вас продолжение тех неприятностей, о которых вы рассказывали мне?» «Нет, тут все в порядке. У вас Элла не появлялась?» «Нет». Даже по телефонным проводам прошла волна тревоги Радшаля. «У вас взволнованный голос». «Она была у меня и ночью куда-то сорвалась». «Вы поссорились?» «Нет, ничего такого». «Просто взяла и ушла?» «Да». «Это странно. Очень странно». «Вот именно». «Странно и то, что Элла должна была утром появиться у меня или позвонить. У нас с ней сегодня достаточно важное дело. Она обязательно должна была выйти со мной на связь». «Так где же она?» «Я попытаюсь ее найти. Обычно она не бывает так беспечна». «Так что вы взволновали меня, молодой человек, и сильно озадачили». «Но...» «Не надо оправдываться. Я все понимаю». Последние слова Радшаля прозвучали будто с каким-то подтекстом. «Позвоните мне часа через два. Может быть, все уладится». «А что, может, не уладится?» «Не знаю, не знаю». Валдаеву показалось, что профессор знает больше, чем говорит, или просто хочет напустить туману. Впрочем, последнее маловероятно. Этот человек не из тех, кто любит играть на публику. Валдаев в сердцах бросил трубку и зло воскликнул. «Черт его дери!» «Кого?» — поинтересовался ответсек, заходя в кабинет. «Программу «Геном человека». «А чем она тебе насолила?» «Да шибко умные там все». Ответственный секретарь зевнул. «Держи». Валдаев протянул ему вновь отпечатанный материал. Ответсек еще слаще зевнув, лениво кинул и отправил материал в папку. «Пошел я», — сказал Валдаев, поднимаясь. «Далеко?» «Стреляться». «Что ж, дело добровольное», — хмыкнул ответсек. Валдаев вышел из кабинета. В коридоре прислонился лбом к холодной стене. Стреляться он пока не собирался, но жить ему уже начинало надоедать.